сузил глаза Кузьма. На скулах его под жесткой щетиной задергались бугорки. Да, после отъезда Кузьмы зиму и лето они кое-как перебились. Лето Данила пастушил в поле с одним стариком, а на другую зиму стало невмоготу. Работы никакой ни у кого, кроме Пилюгиных, не было. А чтоб поклониться Пилюгиным, Татьяна даже и думать не могла, и Даниле не велела. Шила всем из мешковины 3 сумки, 2 побольше, 1 совсем маленькую. Узнав обо всем этом, Кузьма еще подергал желваками, спросил: «А так Пилюгины не изнуряли вас чем больше? Не изгалялись?» «Не осмеливались», — ответила Татьяна. «Люди пересказывали, довольная, мол, Федотья, что мы по Христа ради пошли. Сумушники, — говорит, — пущай похлебают, все едино передохнут, все под заборами». А так не осмеливались ничего. Да им и некогда было. Сосуни сам, как отец его, тоже дела какие-то с киргизами повел. Все в отъездах. А у Федотьи сын Артемка все хворал по что-то. «Ну, теперь вовсе не осмелится», — сказал Кузьма, вытряхивая весь свой сидор до конца. Штык-то к винтовке, оказывается, он все же привез. Замотанный в тряпье, штык лежал в голенище поношенного солдатского сапога, а другое голенище было забито винтовочными патронами, желтыми, как гороховые стручки, на вес тяжелыми. Конец 16-го и начало 17-го года. Романовка, застрявшая меж отрогов Алтайских гор, прожила более или менее спокойно. Беглый Кузьма-то Тихомилов солдат сбежал, пошумела сперва Федотья. Вот прижгут ему за бегство, Сосонию волки обещали. Однако время шло, никто Кузьму не трогал. Числа 2 или 3 марта он уехал по попутке в Волость, чтобы на воскресном базаре продать или сменять на хлеб те самые солдатские сапоги, которые привез с войны. Но базара не дождался. Утром, когда с морозного неба беззвучно сыпалась искристая пыль, прибежал запаленный в Романовку с небывалым известием: «Нет больше царя!» «Дурак! Чё мелешь?» — прикрикнул на него Андрон, тогда еще крепкий 50-летний мужик, гривастый, толстогубый, все еще бездетный. «Пилюгинская мельница мелит, а я правду говорю. Революция!» Он из-за печки вытянул замотанную в мешковину винтовку, принялся ее разматывать. «К слову про мельницу. Эх, дурак я, вот что надо было узнать. Ждите!» И он тем же моментом заспешил снова в Волость. Отсутствовал он несколько дней. Все время покручивала метель, последняя в том году не сильная. Никто вроде и не приезжал в эти непогодные дни в Романовку. И будто сам ветер приносил разные слухи, один диковиннее другого. В Волости на месте волостного правления образовался какой-то совет. Крестьянских начальников больше нет, а из губернии сбежал сам губернатор. Налоги и долги по судам теперь можно больше не платить, потому как в уезде собрался какой-то съезд, и он постановил сделать отчуждение от казны в пользу народа всех оброчных статей. Вернувшись, Кузьма все это подтвердил и сказал, что надо собрать сельский сход и на нем образовать Романовский крестьянский совет. А далее, коль этот совет решит, то Пилюгинскую мельницу, ихние амбары и завозни, а также скотные дворы со всем содержимым можно забрать для общества. Сход собрался тут же, возле Тихомиловской землянки. Мужики толклись и переговаривались 3 часа. Постановили создать совет во главе с Кузьмой Тихомиловым. И тем же днем под вечер романовские мужики, забив до отказа 4 розвольни, погнали лошадей на Пилюгинский.